Глава 7. И выросшие в рабстве проявляют энергию. Был конец мая. Вечерний сумрак спускался на землю. Отрадная, безмятежная, убаюкивающая тишина царила на земле и на небе. Последние лучи солнца догорали на западе, еще ярко освещая и восточную сторону. Вершины гор, верхушки деревьев, черепичные крыши разбросанных по склону горы домов и крыша церкви были покрыты огненными пеленами, а плывущие по небу облака горели, как ад. На долины, луга, болота спускался прозрачный туман. Коровы, буйволы и овцы возвращались с пастбища или мычали и блеяли по дворам в ожидании корма. Птички окончили свое пение, предоставив это занятие одному только соловью да девушке. Первый, закрыв глаза, уже начал где-то в саду на сливовом дереве свои трели. Вторая, весело махая платком, стала песней вызывать подруг в хоровод. Из садов, рощ и от реки потянуло прохладой. Запоздалая пчелка жужжа еще трудилась над полевым цветком. Проворная ящерица спешила на ночлег себе в норку, извиваясь, словно вертлявая девочка. Стая аистов, покинув болото и речные камыши, потянулась в небесную высь. До слуха долетал клекот белоголового орла, рождая печаль в сердце. Ястребы велись над дворами и жадным разбойничьим взглядом следили за курами, которые тревожно кудахтая поспешно уводили своих цыплят в курятники. На голубом небе, там, где его еще не успели покрыть облака, начали высыпать звезды. Перед домом дедушки Либана на лавочке сидели два парня, павлин и друг его Благой, о чем-то горячо беседуя. Их не восхищала окружающая чудная природа. Им было не до нее. Любовь к природе, к весне, к цветам и прочему испытывает всякий. Но все это прекрасно и благоуханно только тогда, когда человек спокоен, когда он любит, имеет друзей и надеется, что будет счастлив. А когда жизнь его чем-нибудь отравлена, он смотрит вокруг себя равнодушно, а иногда и с ненавистью ко всему прекрасному и доставляющему наслаждение. Ты спрашивал сестру, когда Лила выйдет в сад, — осведомился павлин. «Спрашивал, — отвечал Благой, — сестра видела с Лилой сегодня утром. Выйдешь, Лила, ночью в сад повидаться с павлином? — спросила она. «Отца боюсь, — ответила Лила. — Но, коли так, простись с павлином навсегда. Выйду, выйду, — закричала Лила. — Пусть будет, что будет. Я за него утопиться готова. Жить без него не хочу и не стану». «В какое же время она выйдет? — спросил павлин. — Я тебе уж 100 раз говорил, что до первых петухов около полуночи. Поздно. А взял ли ты с собой пистолет? Взял. Да что ты словно не в себе, павлин? Я тебя просто не узнаю. Сам не знаю, что со мной. Голова кругом ходит». Павлин принадлежал к тем людям, которые в тревожные минуты не стараются себя успокоить, а наоборот, все больше и больше возбуждаются, сами себя мучают, рисуют себе всякие страхи. Друзья долго обсуждали разные планы, долго шептались, долго спорили. Наконец они встали и пошли по дороге, ведшей к дому хаджи Генчо. «Смотри, павлин, как бы худо ни вышло, — сказал Благой, когда они подошли к этому дому. — Ты со своим характером наделаешь бед. Все село теперь озлоблено на хаджи Генчо. Все готовы задушить его, с лица земли стереть. Знаешь, что о нем говорят? Вчера мне рассказывали, будто мать у него вампиром была». «Пусть говорят, что хотят, — ответил павлин. — Я сплетников боюсь не больше, чем вампиров. Но постой, постой, кажется, петухи поют». В это время месяц словно нарочно вышел из-за облака и облил серебряным светом леса и поля, протянув длинные тени от каждого дерева. Всюду была тишина, нарушаемая только лаем котинки, вышедшей на улицу обнюхать соседку или просто полаять от нечего делать. Все кругом спало. Даже каприщинский болтун, или лучше сказать, живая сельская газета, Томчо, храпел во всю мочь и видел во сне домовых. Ночь была дивно прекрасна. Поэтам не снилось такое очарование. Те, кому не о чем было тревожиться и горевать, спали спокойно. Вдруг у сада Хаджигенчо появились две тени. Кто-то высунул голову из-за забора, опираясь на него руками, другой встал на плечи первому и прыгнул через забор в сад. «Лила, моя птичка, моя голубка, павлин, сердце мое, сокол мой ясный!» И Лила в ночном одеянии с непричесанной кудрявой головой кинулась на шею павлину. В тишине послышались сладкие поцелуи. «Не знаю, как ты, милый мой читатель, а я отдал бы все на свете, чтобы побыть хоть часок в том блаженном упоении, какое испытывал тогда павлин. Не каждому доводится переживать подобные минуты. Не доводилось и мне. Любишь ты меня, моя ненаглядная? И ты еще спрашиваешь, мой дорогой, когда я решилась ночью выйти к тебе в сад. Я уж больше не молюсь Богу о себе, только о тебе одном. Ты для меня самый добрый, самый милый человек на свете. Ты еще не знаешь, сколько в мире зла. Я боюсь отца. Мне пришлось много пережить. Я всего натерпелась. Будем ли мы когда-нибудь счастливы с тобой, моя птичка? Ах, я уж не верю, милый. Нет, Лила, я готов на все, лишь бы ты была со мной. Бог нам поможет. Тому, кто ждет счастья, всегда кажется, что он умрет, не дождавшись. Так вот и ты, голубка, не веришь, что мы будем счастливы. Что ты собираешься сделать, павлин? Я тебя похищу и увезу далеко-далеко. А наши родители? Нет-нет, так нельзя. В это время послышалось пение соловья. «Слышишь, Лила, как поет соловей?» — сказал павлин. «Это настоящий певец. Он поет только для себя и своей подруги, не думая о других слушателях. Так и нам надо сделать. Что нам родители, когда они для нас хуже лютых врагов? Уедем подальше и будем жить, как Бог пошлет. Или ты боишься бедности? Не бойся, я буду работать, трудиться и не стану обращаться к отцу за помощью». И павлин засмеялся от радости. Но сколько слез таилось в этом смехе! «Как ты не побоялся прийти в сад ночью? Как у тебя хватило духу перелезть через забор?» — спросила Лила. «Ах, милая Лила, но мог ли я удержаться, когда сердце мое полно горя, когда оно плачет и рыдает, как ребенок? Тяжело мне жить без тебя, не сметь словом с тобой перемолвиться. Я умираю от тоски, милая моя птичка. Третьего дня встретил тебя, когда ты на реку шла белье стирать. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Как ты изменилась, моя голубка, как похудела и побледнела. Видя тебя такой несчастной, ну скажи, мог ли я вытерпеть и не повидаться с тобой?» В эту минуту речь павлина была прервана голосом Хаджигенчо. «Люди добрые, помогите, воры, меня грабят, режут!» — кричал он не своим голосом. «Спасите, помогите!» И Хаджигенчо, появившись в одной рубашке в саду, схватил павлина, который и не думал бежать. «Марш домой, бесстыдница!» — крикнул он дочери. «Я тебе покажу, кто твой отец!» Лила ушла, заливаясь слезами. В одну минуту все село высыпало на улицу. Все кинулись к дому Хаджигенчо, кто с фонарем, кто со свечой, кто с ружьем, кто с дубиной, вертелом или кочергой, словно эти герои шли драться с султанскими войсками или истреблять бешеных собак. «Вот он, вор! Хватайте его, добрые люди! Бейте, тащите в канак! Он чуть меня не зарезал, чуть до смерти не убил!» — кричал Хаджигенчо крестьянам, вцепившись в павлина. Но толпа не двигалась с места, хлопала глазами и равнодушно глядела на происходящее. Молодежь сразу поняла, в чем дело, и решила соблюдать нейтралитет. Появились жандармы с Бюлюк-Баши и Агой. Связав павлину руки и ноги, его с криками и шумом повели в канак. На другой день в канаке произошло важное событие. В комнате, побеленной еще во время постройки здания, то есть в делибашийские времена, сидели на ковре ага, Каприщинские Чорбаджи, Кади, Хаджи Генчо и дедушка Либен. В дерибашийские времена, то есть в годы, когда на территории Болгарии свирепствовали разбойничьи банды кирджалиев, дерибашей и других элементов разложившейся турецкой армии, конец 18 и начало 19 века. Примечание редакции. Хаджи Генчо кидал на дедушку Либена свирепые взгляды, а дедушка Либен весело смотрел по сторонам и улыбался так, словно хотел сказать: «Знай наших, юнаки из нашего рода никому спуску не дадут». Перед судьями стоял павлин. Руки у него были связаны, но он гордо смотрел на своих тиранов. С его открытого умного лба градом катился пот, но не от стыда, а от гнева. Кадий махнул рукой, и суд приступил к разбору дела. «Ты украл деньги у Хаджи Генчо?» — спросил Кадий павлина. «Нет». «Зачем же ты лазил к нему в сад в ночное время? Что ты делал ночью в его доме?» «Он сам прекрасно знает, зачем я был у него в саду. Мне деньги не нужны, мы с отцом богатые люди». «А Хаджи Генчо говорит, что ты украл у него 5000 грошей. Если дедушке Хаджию хочется получить от нас 5000 грошей, так мы с отцом можем дать ему 10. Но я повторяю, что проник ночью к нему в сад совсем по другой причине, могу поклясться. Если Хаджи Генчо повторит при мне, что я у него деньги украл, то пусть лучше тут же возьмет свои слова обратно. Я ему этого не спущу и заставлю его сказать правду». «Так зачем же ты ходил в дом Хаджи Генчо? Объясни, и мы тебя отпустим», — сказал Кадий. «Зачем ходил? Да понятно зачем, чтоб поболтать с его дочкой», — захохотал дедушка Либен. «Когда я был молод, то еще не так проказничал. Павлин в меня». «Правду ли говорит твой отец?» — спросил Кадий. «Она моя суженая», — ответил павлин. «Но уж это извини», — воскликнул Хаджи Генчо. «Хоть она и твоя суженая, да я ее скорее живую в землю закопаю, в монастырь сошлю, а за тебя не выдам. Не видать тебе ее, как своих ушей. Не отдам дочери разбойникам», — с жаром добавил Хаджи Генчо и даже закашлялся. В это время Хаджи Генчовица ввела Лилу. «Отец, прошу тебя, отдай этому бессовестному человеку, этому негодяю 5000 грошей, а я заставлю его замолчать, заткну ему глотку», — крикнул павлин со слезами на глазах, хотя глаза эти сверкали, как у тигра. Но, увидев свою невесту, он изменился в лице и закричал не своим голосом: «Если вы люди, а не звери, умоляю вас, сжальтесь. Я уверен, что вы не хотите сделать мне зла. Никакая сила в мире, никакие пытки и оковы не разлучат меня с ней. Я перегрызу горло зубами всякому, кто до нее дотронется». «Молодец, сынок, молодец, так и надо», — воскликнул дедушка Либен. «Не думал я, что ты вышел в отца. Чего не попросишь, все для тебя теперь сделаю. Хаджи Генчо получит 5000 грошей, а мы без его дочки проживем». «Скажи, что имел дело с дочкой Хаджи Генчо. Он тогда ничего не сможет сделать, таков закон», — шепнул на ухо павлину ага. «А иначе Хаджи Генчо властен делать с дочерью, что хочет, и ты лишишься невесты». «Ни за что не стану чернить честь порядочной девушки», — громко сказал павлин. «Пусть будет, что будет». Ага шепнул что-то на ухо Лили, но она вздрогнула, покраснела и промолвила чуть слышно: «Не могу, пусть Бог будет нам защитой», и залилась слезами. «Ну уж нет, так это не может кончиться», — воскликнул дедушка Либен, услыхав слова Аги. «Клянусь всеми святыми, Лила будет женой моего сына и моей снохой, или я не Либен, а жалкий оборванец». Лица павлина и Лилы радостно оживились, но вскоре опять приняли прежнее свое выражение, так как Кадий сказал: «На основании закона павлин должен заплатить Хаджи Генчо 5000 грошей, а Хаджи Генчо может взять свою дочку и делать с ней, что хочет. Девушка только помолвлена, «Развяжите павлину руки», — приказал он стоявшим у двери жандармам. На этом судопроизводство закончилось. Павлины Лила стояли как убитые, лица их выражали страшное страдание. Они смотрели на дедушку Либена, но тот молчал, кусая губы. А Хаджи Генчо, этот очень довольный, что удалось показать всему свету, как велика его отеческая власть, улыбался сатанинской улыбкой. Все встали, Хаджи Генчо с женой и дочерью отправились домой. Дедушка Либен, идя с сыном, говорил ему: «Не печалься, сынок, я тебе помогу в твоей беде. Ведь это моя отцовская обязанность, черт побери. Мы, как в старину, соберем отмычарей, нападем на дом Хаджи Генчо и выкрадем твою суженную. Ха-ха-ха, вот Хаджи Генчо взбесится-то». Отмычари — участники старинного обычая умыкания, то есть похищения невесты. Примечание редакции. «Будет нас знать, Лудомладовых! Славное дело получится, сынок. Я на своем веку не одну свадьбу устроил таким образом». Но Хаджи Генчо теперь сердит на нас. Он исполнит свои угрозы, пошлет Лилу в монастырь, — возразил павлин. «Велика беда, подумаешь. Коли он дочь в монастырь отправит, так ведь и я не мертвый камень и не мокрая курица. Пусть они не думают, что я хоть чего-нибудь на свете боюсь. Да я весь монастырь переверну вверх тормашками, а сын мой получит то, что отец ему дать решил. Будь только мужчиной, не бабой, а станешь вздыхать да реветь, все брошу, ей-богу».